Ротхер, ни Рошель Дюббендорфер на суд не явились. Приговор им вынесли заочно. Ветхер был приговорен к 2 годам тюрьмы, денежному штрафу в размере 10 тысяч швейцарских франков и 15 годам изгнания из страны. Дюббендорфер к 2 годам тюрьмы, поражению в правах на 5 лет и денежному штрафу в той же сумме. Рудольфа Реслера признали виновным, но поскольку он оказал большие услуги Швейцарии, то наказан он не был. Итоговый суд состоялся в октябре 1947 года в Лозанне. Рада также заочно получил 3 года тюрьмы, его жена 1 год, плюс к тому денежные штрафы и поражение в правах. Несколько иначе все было в России. После арестов дальнейшее пребывание Рада в Швейцарии стало бессмысленным. 16 сентября 1944 года с помощью французских партизан Шандер и его жена перешли французскую границу и 24 сентября были уже в освобожденном Париже. Там Рада нашел представителя ГРУ и сообщил подробности разгрома резидентуры. Вскоре опытный разведчик по неуловимым особенностям поведения представителей центра догадался, что ему не доверяют, и что в Москве его ждет, скорее всего, не отдых и награды, а совсем-совсем другое. 8 января 1945 года Рада вместе с другими собравшимися в Париже разведчиками-нелегалами вылетел на самолете в Москву. Война в Центральной Европе еще продолжалась, и самолет летел кружным путем через Триполи, Каир, Анкару и Тегеран. Пассажиры понимали, что их ожидает в Москве проверки НКВД, которые многим из них, особенно руководителям провалившихся резидентур, ничего хорошего не обещают. Рада, кроме того, находился в депрессии после полученных из Венгрии известий о гибели всех родных. В Каире самолет задержался на сутки. Пассажиров разместили в гостинице. Рада сказал, что у него ангина, и утром пошел к врачу, оставив в номере пальто, шляпу и чемодан. Но ко времени отправления в аэропорт он не вернулся. Не приехал он и в сам аэропорт. Самолет улетел без него. Сам же он в это время находился в английском посольстве с просьбой о политическом убежище. Если бы Рада смог более толково объяснить англичанам, кто он такой, то, вероятно, его дальнейшая судьба сложилась бы иначе. Но он имел документы на имя Игнатия Кулишера, бывшего военнопленного, который ему вручили перед отлетом, и англичане посчитали, что он не представляет для них интерес. Тогда Рада пытался покончить с собой, но и тут потерпел неудачу. Его поместили в госпиталь, а потом в лагерь для интернированных. Тем временем руководство ГРУ разыскивало своего исчезнувшего резидента. Советский посол в Египте заявил, что Игнатий Кулишер совершил убийство в СССР, потребовал его выдачи. Египетские власти выдали Рада. В августе 1945 года его привезли в Москву, и в декабре 1946 года он был осужден особым совещанием на 10 лет тюремного заключения за шпионаж. Такие же сроки получили Рошель Дюббендорфер и Пауль Бетхерт.